Глава 5. Дайфуку. Переулок Гинденбурга, рядом с магазином «Берлин». «Вы бледны. Кожа прозрачная, синяки под глазами. Может, один бокальчик?» «Нет, благодарю покорно. Я говорил уже, вина не пью. А уж в свете дневного происшествия зверски болит все тело. Как будто сначала его тщательно разобрали на винтики, а собрать отдали в дупель пьяному сантехнику. Потом, похоже, по мне проскакал табун лошадей и проехал сельский трактор. Очаровательное ощущение». «Спасибо», — моргаю я обоими глазами. «Жрец Одина должен отмечать раз в месяц день вегетарианства, в память о фюрере. Таковы правила. Сегодня я воздам должное капустным котлетам и минеральной воде из окрестностей прекрасного Карлсбада». Она фыркает и показушно отрезает себе ломтик индейки. Шварцкопфы с глупым фанатизмом следуют кухне, соответствующей их убеждениям. Не покушаются на свинину. Разве кто-то задумается, что в легионе Идель-Урал или в боснийской дивизии СС-Кама служат мусульмане? Не пьют пиво, хоть виноградники Рейна даруют не только сок. Отказываются от сочнейших сосисок, даже тех, что из телятины. А учитывая, что фюрер увлекался вегетарианством, особо упертые шварцкопфы отвергают растительную пищу. Если едят салат, то только с мясом. Не утонченную версию альпийского вурстсалата, а варварский вариант под названием оливье. Хотя логичнее было назвать его «Титаник». Овощи и курица, обняв друг друга от ужаса, тонут в море майонеза. Глотаю минералку. Пузырьки щекочут язык. Моя гостья к ужину оделась значительно откровеннее. Фиолетовое платье, плотно облегающее тело, без лифчика. В вырез видна почти вся грудь. Соски торчат, чуть не протыкая материю. Кондиционер же, холодно. Бедная, наивная девочка. Ей еще не надоело. Шварцкопфы меряют бытие своей меркой. Им кажется, любой священник только и мечтает, чтобы переспать с женщиной. Грезит об этом в липких снах, комкая в руках, ну, положим, одеяло. Особенно католик, либо православный иеромонах. Вайделоты – высшая каста жрецов древних викингов, так называемые хранители легенд. И если я пожелаю, то заведу гарем из 20 женщин. Разумеется, только арийской расы, но все-таки. Постановлением Совета жрецов Москал, служителям Одина, Локи и Тора – разрешено жениться на натуральных блондинках. Отчасти, конечно, это проблема. Но спать-то вайделоту можно с кем угодно. Самые отвратительные убийцы отличаются сентиментальностью. Она так терзает зубами индейку, словно та и есть фюрер.